Айти встрепенулся, расплываясь в предвкушении и азарте. Магия его восхитила, задела за самые глубинные струны души, отзываясь в глубинах естества. Это нормально, потому что есть еще две особенности асуров, буквально кричащие о том, что их создал не просто гениальный маг-химеролог, а существо, пожалуй, уже утратившее обозначение смертный. То, что он сделал, это, я даже не представляю, каким надо обладать могуществом и объемом знаний, чтобы такое провернуть. Одна из этих особенностей порождает в среде асуров феномен Натары, примером которого является Этера. Вторая особенность, это даже не особенность, это, да это посвящение целого вида первооснове, той самой, чья печать лежит и на моей душе. Может, именно потому я изначально воспринимаю Этериаса как своего, но об этих нюансах я никогда не скажу постороннему. Слишком уж информация важная и опасная. Ай, прекрати ты так лыбиться, буркнул Нейлус. Ощущение, словно я на цели орбитального удара сижу. Айти мордашку опустил, но лыбиться не пристал, фонтанируя довольным предвкушением. В лазарете вновь воцарилась тишина, как в древнем некрополе. Тяжелая, тревожная, полное ожидание, в которой мой голос звучал удивительно громко. В создании химер на основе человеческого организма нет ничего удивительного. Это распространенная практика в любом более-менее развитом магическом мире. Пожав плечами, добавила я, люди чрезвычайно распространены по мультиверсуму именно потому, что геном чистой ветви Homo sapiens очень пластичный, в меру нестабильный и легко изменяемый, что делает его привлекательной основой для создания более совершенных существ, но в то же время это его свойство становится причиной множества проблем у самих людей. Малейшие изменения условий жизни, состава пищи или радиационного фона приводят к мелким изменениям и, как результат, к развитию огромного количества недоброкачественных генетических мутаций и наследственных заболеваний. Карин согласно кивнула, подтверждая мои слова. «Люди, хрупки», – негромко произнесла она. «Безусловно, из-за этого и возникает базовый инстинкт человеческой расы, фанатичное неприятие любого отклонения от нормы, вбитое на уровень безусловного рефлекса и инстинкта. У рас со стабильным геномом ксенофобии чаще всего нет как класса, если она, конечно, не появилась из-за культурных или религиозных особенностей общества», – продолжила я, по-прежнему держа руку на загривке Руса, блокируя острую боль в ребрах и одновременно легонько поглаживая пальцами бархатистую кожу, не прикрытую естественной жесткой защитой. Все равно никто не видит, мне очень приятно, а турианцы краснеть не могут чисто физиологически. Ну подумаешь, сидит генерал Вакариан с безэмоциональным каменным лицом, прикрыв глаза и глядя куда-то в сторону нижней палубы, а то, что мандибулы крепко прижаты к щекам, челюсти сжаты и носовые пластинки судорожно подергиваются, ну так кто кроме Нейлуса и откровенно веселящегося Айтериаса разбирается в таких мелких нюансах турианской мимики. Мрир, полыхая смущением и неловкостью, едва слышно пронеслось по ментальной связи. Айти нагло лыбится, Нейлус держит невозмутимое лицо, но в глазах плещется веселье, приборы показывают легкую нервозность, но и только. Тебе неприятно? Умиротворенно полюбопытствовала я, зная, что это не так. Смущение можно было уже сцеживать из ментала и закатывать по баночкам, настолько концентрированным оно было. Ну ничего не могу с собой поделать. Рус невероятно мил в такие моменты, а у болевой блокировки есть занятное побочное действие. Любые другие ощущения усиливаются на порядок, и легкое невинное поглаживание давало изумительный результат. Никто не видит, успокойся. Пришла полная ирония мысль Нейлуса. Расслабься. Но... Внятно сформулировать мысль Рус не смог, а потому, смирившись, утих. Впрочем, смущение и легкая неловкость совершенно не мешали ему получать массу удовольствия, а мы этим нагло пользовались, млев теплой и ласковой ауре нашего светлого сокровища. Наши эмоции эхом докатывались до Эти, передавая отголосок этого живого тепла и создавая легкую иллюзию присутствия привязки, что сильно помогало ему удерживать самоконтроль и полностью погасило злость, гнев и тяжелую ледяную ярость Хроза. Имрир, как пластичность генома влияет на распространение людей по мультиверсуму? Старшие расы с собой по мирам и реальностям развозит, ответила я. Люди хорошо приспосабливаются, магически нейтральны, быстро плодятся и легко воспитываются. Кто-то рассматривает людей как привычных напарников, кто-то, вроде вампиров и всякой нечисти, как жратву, кто-то чисто по привычке за собой в новый мир тащит, кто-то увозит как слуг, кто-то как нулевую расу для создания нужных в будущем существ. Тут люди местные, но кто-то использовал их для создания оружия. Карин покачала головой, удивленно глядя на умиротворенного Айтириаса. Оружие? Асур пожал плечами и согласно кивнул. То, что они всего лишь совершенное оружие, асуры прекрасно знали и воспринимали как нечто естественное, вообще не напрягаясь искусственностью своего происхождения. Живое и разумное оружие со всеми его особенностями. Флегматично и умиротворенно поправила я. Тот, кто их сделал, прекрасно знал, что именно и для каких целей он делает, и как с такими созданиями надо обращаться, чтобы избежать широко распространенных ошибок и их итога. Бессмысленной, беспощадной, жестокой кровавой резни. По какой причине этот мастер бесследно исчез, оставив своих созданий в свободном плавании, мне непонятно. Но результат мы видим перед собой. Оружие, как-то странно булькнул Дерк, с полным ступоре глядя на меня. Прямое, не предусматривающее двоякой трактовки определение его сути вошло в клинч с его человеческим мировоззрением. И это мировоззрение начало трещать. Дерк, не дурак, как бы он ни пытался выглядеть как тупоголовый дуболом, разумом его природа и гений создателя не обидел, мозги работали очень хорошо, и сейчас он непроизвольно анализировал свои же повадки, безжалостно проявляя множество странностей, на которые раньше боец старался закрыть глаза. «А что тебя смущает?» — иронично спросила я. «Когда войдешь в силу, ты станешь на порядок сильнее человека, быстрее, ловчее, проворнее, у тебя будет феноменальная память и скорость реакции, боевые навыки у асуров на высоте. А если у тебя пробудется генетическая память, вообще свойственная боевым химерам, то узнаешь очень много интересного. А в чем подвох?» — хмуро спросил Дилан. «Психика». Бойцы переглянулись и уставились на Э. Тот вопросительно склонил голову на бок в чисто турианском жесте. «Не надо так на него смотреть. В отличие от вас, Айтириас четко знает, что он такое. Это у вас еще есть какие-то иллюзии. У него нет. Вы еще не приняли свою сущность, из-за чего в будущем будет множество проблем и конфликтов в психике. Когда геном начинает пробуждаться, он автоматически привозит к изменению инстинктов, безусловных рефлексов и автоматических реакций. Дерк, ты, конечно, хорошо научился мимикрировать под человека, но запомни, против сути не попрешь. Даже если ты ее не знаешь, она проявится и напомнит о себе. В чем наша суть? Тихонько спросила Кира, подспудно опасаясь ответа. Вы оружие, прежде всего предназначенное для убийства. Асуров создал гений, спроектировавший не только тело, но и подходящий менталитет, вбив его в базовый инстинктивный пласт. Чем чище становится геном, тем полнее разворачивается ментальный пакет. Говорила я спокойно, но без ненужных экивоков. Они должны четко понять, чем являются. Некоторые иллюзии надо разрушать сразу, как бы болезненно это ни было. Не надо бояться. Ваши личности память не пострадают, но пройдет переосмысление жизненных ценностей. Вас перестанут интересовать некоторые привычные людям грани жизни. Например, вы полностью утратите желание вести оседлую спокойную жизнь, зато в вас проснется авантюризм, вас перестанет интересовать тот же спорт. В нем нет риска и будоражащего кровь азарта, все жестко регулируется правилами. Это не значит, что вы не сможете спокойно проводить время или отдыхать, нет, но ваши повадки приобретут черты, присущие крупным хищникам, в том числе и леность, и нежелание подчиняться, и крайнюю нетерпимость к любым формам покушения на то, что вы считаете своим. Собственнический инстинкт, уточнил Дилан, в обостренной форме. Согласно кивнула я, делиться своим вы не умеете совершенно, и не хотите, находя миллион причин, почему этого делать не стоит. К примеру, Дерк сделает что угодно и придумает любое оправдание своим поступкам, но он тебя никогда не отпустит. Дерк открыл было рот, чтобы привычно огрызнуться, но Дилан положил руку ему на плечо и чуть сжал пальцы, вынуждая замолчать. Самого Дилана несколько странные и неестественные повадки Дерга в его отношении уже давно перестали напрягать, как и ненормальная заботливость напарника, ставшая в свое время причиной множества похабных шуточек, на которые сам Дерг реагировал крайне агрессивно. «В чем причина?» – спросил Савьер. Ответил ему Нейлус. «У асуров крайне гибкая и пластичная психика, у некоторых – до нестабильности». Дилан покосился на хмурого напарника, Дерк недовольно заворчал. «Нас называют Асуртар», — добавил Айтириас. «Мы нуждаемся в стабилизаторе психики и личности, в привязке. Дерк, Дилан частично взял на себя функции твоей привязки, но полноценно выполнять их не может, он нашей крови. Именно поэтому ты ему противоречишь и споришь, оспариваешь его решение и не можешь полностью себя контролировать даже в его присутствии. Вам нужен общий стабилизатор. Найдете себе третьего и стабилизируетесь оба. Ты перестанешь беситься, а у Дилана пропадут проблемы с неестественной работой мозга, при которой он превращается в искусственный интеллект. Полноценная привязка всегда другого вида, и его приказы неоспоримы. Это заложено в наши инстинкты. Почему? Тихонько спросила Кира. Потому что иначе мы не остановимся, мягко ответил ей Эти. У нас не будет причины. Кира вздрогнула, обхватила себя за плечи. Карин молчала, но в ментале разливался шок. Спокойный, мягкий, в чем-то даже добродушный тон лишь подчеркивали смысл сказанного, и от этого становилось еще более жутко. Если Асуртар впадает в Харас и начинает убивать, он будет убивать, пока не погибнет или пока не останется единственным разумным на планете. Вздохнув, пояснил Нейлус, это если у него нет корабля и на планете нет других асуров. Хмуро добавил Гарус, хорошо знающий, как именно их раса столкнулась с асурами. Если есть, он полетит дальше, пока не встретит того, кто его остановит. Или не убьет, или не станет привязкой. Айтириас согласно кивнул. То есть, хочешь сказать, что ты можешь вырезать целую расу просто потому что... Чисто из чувства противоречия буркнул боец, запнувшись на окончании фразы. Просто потому, что некому будет сказать мне остановись. Мягко переспросил Айтира. Могу. Но Рен просил меня этого не делать и слушаться командиров, а расстраивать свою привязку даже в мелочах я не хочу. Только из-за этого, неверяще переспросил Дерк, встретив пылающий взгляд, боец вздрогнул. Здесь и сейчас не было милого и обаятельного паренька Эти, а был тот, чье отражение я видела в своем разуме, Айтира. Карин, вы понимаете, почему меня так волнует вопрос об асурах, выросших в вашем социуме? Устало спросил Нейлус. Доктор кивнула. Ваше счастье, что ни один из них не вошел в полную силу. Вы в этом уверены? Если бы это произошло, люди как вид были бы уничтожены. Спокойно пояснила Этера. Мы не принимаем привязкой расу и основу, люди слишком непостоянны и ненадежны. Только тех, кто достаточно силен, чтобы нас контролировать, тех, кто нам подходит. У Дерга пробудился геном, но без нужных тренировок он никогда не раскроет свой настоящий потенциал и не станет полноценным асуром. Самовольное вхождение в силу невозможно, отрезал Эти, прерывая Дилана. Этот механизм контроля у нас срабатывает еще жестче инстинкта поиска привязки. Пробуждение генома – это лишь первый этап, который позволяет запустить весь цикл. Если не повезет, кто-то может пройти еще один-два этапа. Карин устало прикрыла глаза и потерла ноющие глаза. Что происходит с теми, кто застрял на полпути? Безумие. Лаконичный ответ. Причина – конфликт инстинктов и полученного воспитания. Кровавый ритуал отработал, и рисунок исчез с кожи Руса, но руку я убирать не спешила, продолжая легонько поглаживать его по спине. Меня это успокаивало. Ментал звенел от мощных эмоций Карин, Дерга и Киры. Дилан принял новости гораздо спокойнее и философски, не слишком забивая себе голову. Карин. Психика и физиология – это не все проблемы, вздохнув, сказал Нейлус. Доктор непроизвольно передернула плечами. Что еще мы не знаем? Асуры – это боевые химеры, мягко сказала я, живое разумное оружие. Карин вопросительно приподняла бровь, всем видом показывая, что ей не стоит повторять дважды. А для того, чтобы эффективно выполнять свою работу, оружие не должно иметь собственных моральных ценностей и принципов. Вкратчиво произнесла я. Доктор прикрыла глаза и вздрогнула всем телом. Вы хотите сказать, что они абсолютно аморальные урожденные убийцы, не имеющие никаких иных тормозов и ограничений, кроме тех, которые им задает раса привязка? Закончила я. Карин сказанное оценила и содрогнулась. Расой привязкой стали вы? Тихо спросила доктор, глядя в глаза Нейлусу. Мы. Как вам это удалось? Понятия не имею. Честно ответил Най и развел руками. Никто не знает, асуры не говорят. Мы сами выбрали. Как само собой разумеющееся выдал Эти. Они нам подходят. И понравились. Разговор сам собой увял. Карин была в полушоковом состоянии. Да, она работала с пробужденными полукровками, но одно дело работать с людьми, получившими некоторые способности, а совсем другое дело узнать правду. Неприглядную правду. А Этириас, это твое имя? Негромко спросила доктор. Да, Карин вздохнула. «У меня есть один вопрос». Доктор вновь скрестила руки на груди в непроизвольном жесте защиты. «Какой? Упоминания о людях с нечеловеческой силой и возможностями встречаются на протяжении всей письменной истории. Мы предположили, что ваши сородичи на Земле существуют тысячелетиями. А что не так? Сколько тебе лет?» Айти бросил вопросительный взгляд на Нейлуса, получил его кивок и ответил: «В земных годах 35». Дерка шарашенно уставился на Айтириаса. «Сколько? Да ты выглядишь лет на 20. 25 максимум». В ответ, нахальная улыба и уже однажды озвученный ответ: «Никто не дает мне мой истинный возраст». Дилан игру слов оценил, чуть заметно дернув уголками губ в легкой усмешке. «Ты родился на Земле?» — вновь спросила Карин. Айти покачал головой. «Нет, я родился на борту военного корабля иерархии. Через год после того, как люди обнаружили на Марсе следы нуль элемента», — тихо прошептал Дилан. Тихий смех Асура разнесся в тишине лазарета. «Выводы сделать несложно, не так ли?» Выводы сделать было действительно несложно. Не только из последних слов Айтириаса, но и из особенностей его поведения. И выводы сделаны были правильные. У этого разговора было несколько целей, как явных, там и неявных. Явные достигнуты. Карина ознакомилась с сутью своих подопечных. «Мы получили нужную нам информацию и фактическое признание доктора в том, что она работает с группой людей, у которых есть что скрывать. И я точно знаю, что одним из командиров этой группы является Стивен Хаткит. Это хорошо. Выходы на замкнутого адмирала мне нужны. А еще Карин окончательно увязла в наших делах. Информационная ловушка сработала безотказно, поймав очередную жертву. Карин не откажется от дальнейшего сотрудничества с нами. Ей нужна информация об асурах. Особенно ей нужны методики пробуждения их генома и тренировок, которые гарантируют на выходе психически стабильное существо. Неявных целей было гораздо больше, и отдача от их достижения появится не сразу. Но мне и не требовался немедленный результат. Я его получу тогда, когда он потребуется. Пусть дозреют. Жестоко, — донеслась мысль млеющего Руса. «Зато эффективно», — отозвалась я, убирая руку. Пальцы скользнули вдоль позвоночника до пояса по жесткой роговевшей коже. Гарус едва заметно вздрогнул. «Дерк, Дилан, Айтириас совершенно не шутил, когда говорил, что вас нужно дрессировать», — мягко сказала я, подводя черту под предыдущим разговором. Дерк подозрительно покосился на обаятельно улыбающегося Асура. «Тебе нужна сейчас разрядка?» — отправила я мысль вопроса эти. «Не обязательно. Я спокоен и полностью себя контролирую, но из Хараза выйти не могу». Легкая ирония. «Не переживай, я их не убью. Даже если убьешь, у тебя будет 5 минут, чтобы их ко мне принести». Айтириас тихо рассмеялся. «Разрешаешь? А почему я должна тебе запретить заниматься обучением сородичей? Ты, главное, им мозг не повреди и ко мне живыми донеси, а я их быстро вылечу. Как раз к следующему занятию будут готовы». Глянув на вытянувшиеся рожи, добавила: «Я про мозг, который в голове. Память потом тяжело восстанавливать, а хребет можешь ломать, разрешаю». А эти стек с койки, придирчиво осмотрел бойцов и направился к дверям со словами: «За мной». Жесткий, не подразумевающий отказа приказ. Дерк растерянно смотрел то на меня, то на Карин, то на Нейлуса с Гарусом, в спину Дилана, уже направившегося к двери, но понимания не нашел. «Что? Сейчас? А что тебе не нравится?» — иронично спросила я. «Нейлус, глушилку отключи». Пирамидка покорно погасла и была убрана. «Джокер», — любопытствующий пилот ответил практически мгновенно. «О, Спектр и Мрершипорт, вы вспомнили про несчастного меня?» — проныл он. «Джефф, не переживай, про тебя мы никогда не забываем». Жизнерадостное ржание было мне ответом. «Что от меня требуется?» Веселье исчезло, Джокер серьезен. «Проследишь, чтобы никто не спустил в трюм, пока в нем будут проходить тренировки?» — попросила я. «Если кто-то будет приближаться, предупреди. Лифты и лестницы заблокировать?» — тут же подал он рациональную идею. «Не стоит». «Понял». Короткая пауза и ожидаемый вопрос: «А понаблюдать можно?» — «Можно», — милостиво разрешил Нейлус. Микрофоны радостное улюлюканье донесли до нас со всеми подробностями. «Дерк, не спи, догоняй». Айтириас зашел в тамбур и выразительно поманил сородичей. Зло рыкнув, Дерк тряхнул голову и потопал к будущему наставнику, мгновение спустя присоединившись к Дилану, и двойная дверь закрылась. «Доктор, мы можем идти?» — спросила я. «Вы можете. Кира остается в лазарете. Ее состояние неудовлетворительное». Мы встали и едва Рус потянулся к снятому верху поддоспешника, как Карин произнесла: «Гарус, еще пара тестов». Видя наши выразительные лица, доктор Чиквас улыбнулась и добавила: «Отпущу в течение получаса». Недосказанное ироничное живым повисло в воздухе. «Карин, у тебя скоро будет два», я глянула на Киру, «три пациента, которым регулярно будет требоваться наблюдение врача. Предлагаешь обмен?» — приподняла брови Карин, не удержав улыбку. «Я согласна, но с подробным объяснением и моим присутствием при лечении пострадавших». «Идет». Я замялась. «И Карин, мне потребуется свободное место примерно 2,5 метра в диаметре. В операционной как раз есть». «Зачем?» Пользуясь тем, что доктор согласилась его отпустить, Рус облегченно отклеил от себя последний датчик и начал быстро облачаться в броню. «Лечить придется часто и сильные травмы. Нужно кое-что сделать, чтобы помехи на оборудование не шли. Я освобожу подсобное помещение». «Подойдет?» «Вполне. А я подготовлю материалы». Гарус не был бы Гарусом, если бы тут же не предложил свою помощь, застегивая зажимы на керасе. «Я помогу вам освободить помещение. Насколько я помню, контейнеры тяжелые. А эти нам на что? У него хорошая грузоподъемность». Хмыкнул Нейлус. «Молчи уже, объект исследований». Рус растерянно заморгал, а Кира неожиданно тихо-тихо спросила: «Доктор, а почему мне кажется, что для вас все на этом корабле – это объекты исследования?» Легкая улыбка Карин Чиквас была более чем ясным ответом. «Ой», – Нейлус рассмеялся. «Карин, мы свободны, идите уже». Милостиво отпустила нас на свободу доктор. Рус тут же подорвался, подхватил бронированные перчатки, которые он еще не успел на себя натянуть, и быстрым шагом направился к двери. Беловолосый Асур расхаживал вокруг замерших сородичей, словно крупный хищник вокруг агрессивных подростков. Плавные грациозные движения, исполненные смертоносной экономности и скупости, легкий, текучий, беззвучный шаг, при котором звенящую тишину трюма не нарушал ни шелест ткани, ни лязг металла о металлу, ни единого звука, словно седой парень был иллюзией, не способный контактировать с материальным миром. Лишь голос звучал неестественно вкрадчиво, наполненный тяжелым рокотом и едва уловимым рычанием. «Вы выросли и прошли становление личности в чужеродном для нас социуме. Как было допущено появление рецессии на вашей планете, сейчас неважно». Мягкий бархатный голос на долю мгновения перешел в тяжелый ракочущий рык, от которого Дерк непроизвольно дернулся. «Факт есть, в нулевом виде существуют рецессии. Я это учту». Светящиеся глаза на мгновение остановились на Дилане. «Но сейчас это уже не важно. Причина?» Лаконичный вопрос. «Вы есть». Столь же короткий ответ. «Это проблема?» Асур на мгновение остановился, покосился на них, но продолжил расхаживать по трюму взад-вперед. «Если оставлять вам жизнь, да, это проблема». Он по-туриански склонил голову на бок. «Вы не осознаете, что вы такое?» Дерк поморщился. «Уже рассказали. Оружие. Живое». Тихий хмык четко дал понять, насколько ошибочно высказанное мнение. «Ты услышал, но не понял, не осознал». Асур покачал головой. «Даже сейчас ты не оцениваешь меня здраво и не воспринимаешь серьезно, по-прежнему видя перед собой молодого и безобидного парня по имени Аэти». Тембр голоса изменился, став ниже. «Для воина подобные ошибки недопустимы». Аэти исчез из поля зрения странным рваным движением, словно растворяясь в тенях, чтобы в следующее мгновение оказаться за спиной ошарашенного бойца, перехватить его под шею, одним рывком обездвиживая. «Считай, ты уже мертв или покалечен», — произнес Асур. «Ты не смог отследить мое движение и не сумел среагировать на атаку. Для нашей расы это неприемлемо». Дерк замер, не в состоянии пошевелиться от пробившей тело боли. Он только и мог что стоять и хватать ртом воздух, а из-за спины доносился спокойный голос. «Мрир мне вас отдала на срок, необходимый для полноценной инициации, тренировок и обучения». Сильные пальцы вновь коснулись шеи, и Дерк с сипом рухнул на пол, судорожно хватая ртом воздух. Боль угасла так же стремительно, как и появилась. Аэти присел на корточки возле сородича. «Дерк, Дилан, у вас достаточно чистый геном, чтобы он мог пробудиться в полной мере, а я не привык разбрасываться сородичами. Мне безразлично, кем вы были до того, как попали мне на глаза. Сейчас вы, необученные асуры на пути пробуждения крови, и раз уж я не могу провести вас через полноценную инициацию, придется идти к тому же результату этапами». Аэти легко поднялся на ноги, рывком вздернул Дерга и утвердил на ногах. Дилан стоял и внимательно слушал, не вмешиваясь и не говоря ни слова. «А в чем проблема?» — буркнул Итер, разминая шею. Тихий хмык. «Проблема в тебе. Ты, неконтролируемый и нестабильный Асуртар, с неполноценной привязкой. Дерк едва слышно зарычал. Не злись, это факт. Беловолосый Асур поморщился. Дилан не может тебя контролировать, поскольку сам является рецессией и тоже нуждается в стабилизации. Но ты сделал выбор, привязка сформировалась и закрепилась. Ты уже не сможешь от него отказаться. Никогда. Боец насупился, но возражать не стал, а Асур продолжил говорить. Вам придется найти общую привязку, кого-то третьего, другого вида, того, кого вы примете оба. Иначе, хмуро спросил Дерк, Асур пожал плечами и буднично ответил. Иначе я вас обоих убью. Бойцы переглянулись. Вы не сможете контролировать себя. Сорвется один, сорвется другой. Ты, Дерк, впадешь в холодную ярость, в которой будешь убивать всех, кто попадет тебе на глаза, без исключения. Взгляд пылающих глаз перешел на Дилана. У тебя окончательно отключатся эмоции, разум будет работать на износ, пока не начнут отмирать клетки мозга. Почему это у Дилана начнет отмирать мозг? Тихо спросил Дерк. Айти пояснил. Он Асурис. Мы Асуртар, военная ветвь, такие как Дилан, аналитики. Психика у него всегда стабильна, несмотря на то, что он смесок. Но, хмуро спросил Дилан, нынешние возможности твоего организма значительно ниже тех, которые должны быть. Организм не выдерживает, мозг не выдерживает. Поправил его Айти. Когда пройдешь инициацию, проблемы с отмиранием клеток не будет, но проблема с Харазом останется. Закончил за него Дилан и вздохнул. Асур развел руками. Ты смесок. Обычно мы стараемся не допускать смешения разных ветвей, проблем много. У тебя доминирует геном Асурис, но от военной ветви ты получил повышенные физические характеристики и склонность к Харазу. Но проявляться он будет иначе. Как именно, неясно. У каждого своя вариация. Осмотрев бойцов, Айти вздохнул и добавил, вы не уникальны, смески встречаются не часто, но и редкостью не являются. Так же, как и триады Асуртар привязка Асурис, частично вы в состоянии друг друга удерживать в адекватном состоянии, но только частично. Ищите общую привязку. Бойцы переглянулись. Как? Буркнул Дерк. Ты поймешь, когда встретишь подходящего разумного. Дилан задумался, а Дерк вспылил. А ты? Ты быстро нашел свою привязку, а Этериас неожиданно весело улыбнулся и честно ответил. Нет, я встретил Рина, когда окончательно сорвался, столкнулся в коридорах крейсера и чуть не убил. Тихий ироничный смешок. Запомните, отклик можно блокировать, если тот, на кого он сработал, вам не понравился или не подходит. Как? Сами сообразите. Это невозможно объяснить. Видя откровенный скепсис, Асур рассмеялся. У нас очень хорошие инстинкты. Мрир права. Нас создал гений. Дерк от очередного напоминания собственной искусственности зарычал. Дилан сощурился и спросил. Ты блокировал? Трижды. Айти кивнул. Я с выбором тянул очень долго. Почему? У меня были причины подходить к выбору привязки крайне придирчиво. Ответил Асур, резко разворачиваясь. Но хватит обо мне и Арине. Вас должны интересовать поиски вашей привязки. Я-то свою уже нашел. Да, но почему-то его рядом с тобой нет. Язвительно фыркнул Дерк, и в следующее мгновение подавился словами. Никогда не вмешивайся в отношения Асуртар и его привязки. Мягким, доброжелательным тоном произнес Асур, глядя в расширившиеся от боли глаза сородича. Дерк захрипел, пытаясь вдохнуть воздух, но сильные пальцы, пережавшие гортань, не давали сделать полноценный вдох. Я терпелив, но лишен терпимости. Пальцы разжались, Дерк судорожно, с сипом вдохнул воздух. Не надо проверять меня на прочность. Вам не понравится результат. Дилан помог напарнику встать, но ничего не сказал. Лишь укоризненно посмотрел на беловолосого сородича. Дерк открыл было рот, но не сказал ни слова. Напарник с силой сжал пальцы на его плече. Слушайся своего Асурис, он умный. Айтера усмехнулся. Это ты так сказал, что я, дурак, язвительно спросил Дерк. Тихий смешок. Нет, это я так сказал, что ты слишком порывистый, не всегда думаешь головой. Дилан непроизвольно кивнул, заработав обиженный взгляд напарника, и спросил, чему ты нас будешь учить? Учить я вас буду потом. Айти покачал головой. Сейчас я вас буду дрессировать. От такой формулировки бойцы вновь переглянулись, но Дерк удержался от демонстрации скепсиса. Горло до сих пор болело, отдаваясь тягучими ноющими толчками в гортани. Вы должны перейти на грани инициации, как это сделала Кира. Когда это произойдет, у вас активируются скрытые инстинкты и начнутся изменения в психике. Перейти грань? Подозрительно переспросил Дерк, закономерно ожидая какой-то подставы. И Айти ее озвучил. «Ты должен будешь сорваться в Харас». Глядя в черные глаза сородича, Асур уточнил. «Полностью. До потери контроля над разумом». Напарники переглянулись. «Я, ты, у всех смисков Асур из другие принципы обучения, и они не подразумевают срыва. До инициации Харас для них смертелен». Дерг дернулся. «Но как же, а для этого есть я», — мягко произнес Айти. «Мне хватит силы удержать тебя от непоправимых поступков. И когда ты собираешься меня доводить до срыва?» — скептически переспросил Дерг. «Сегодня», — мягко произнес Асур, полюбовавшись на вытянувшиеся рожи, добавил. «У нас не так много времени, чтобы я мог позволить вам тратить его на бесполезную ерунду». Губы дрогнули в улыбке. «Дерг, сорвешься в Харас сейчас, как раз до утра отлежишься и придешь в себя». Дилан подозрительно сощурился, глянул на напарника и спросил, «Как ты добьешься полного срыва?» Пылающие пламенем глаза сузились, ударив по тебе. Дилан удивленно моргнул, а потом медленно кивнул, соглашаясь с решением сородича. А вот Дерга эта идея не порадовала, как и спокойствие напарника. «Что?» – неверяще выдохнул он. «Я его убью, если ты мне не помешаешь», – мягко произнес Айтира. «И буду убивать, пока ты не сможешь меня остановить. Что скажешь, Деркитер? Жизнь твоего друга и твоей привязки, Дилана, достаточно весомый стимул для обучения?» Дерк от такой постановки вопроса растерялся. «Убьешь, ты, мы сильные и выносливые, сразу не умираем», – со смешком произнес Асур. «Начали, Дерк, попробуй защитить свою привязку от смерти». Впервые Дерк воспринял сказанное беловолосым пареньком всерьез. Он подошел к напарнику, настороженно следя за расслабленным Асуром, лениво расхаживающим по трюму перед ними. В свете сказанного, слова Имрир приобрели совсем иное значение. Мозг человека после клинической смерти еще какое-то время живет. Айти ударил без предупреждения. Короткий стремительный рывок, сильный резкий удар, отчетливый хруст ломающейся кости, и не успевший среагировать Дерг с криком падает на пол со сломанной ногой. Отвратительно. Ай держал одну жертву в захвате, хмуро глядя на вторую, балансирующего на грани срыва сородича, пытающегося подняться на ноги. Дилан замер, встав практически на цыпочки. Захват вывернул руки, вынуждая прогибаться в спине. «Вставай, Дерг!» – прорычал Этера. «У него сломана нога!» – прохрипел Дилан. «Меня подобные мелочи никогда не останавливали!» – рыкнул Асур. «Перелом закрытый. Ходите сражаться какое-то время можно. Вставай!» Дерг выматерился, попытался встать, но острая вспышка боли швырнула его на пол. Айти сощурился. «Поставлю вопрос иначе». Асур оттолкнул от себя Дилана. «Что?» Дерг на мгновение замер, оцепенел, неверяще глядя на старшего сородича. «Ты же не...» «Нет, не надо, не смей». Короткий подшаг, резкий удар, и Дилан захлебнулся воздухом и кровью. Сложенные щепотью пальцы пробили ему живот до позвоночника. «Заставь меня остановиться», — рыкнул Асур, рывком выдергивая окровавленную руку. Дилан зажал обеими руками глубокую рваную рану, с оторопью и неверием глядя на седого отморозка, на напарника, на стекающую по пальцам черную в тусклом освещении кровь. Он попытался что-то сказать, но не смог вытолкнуть ни слова. Второй хлесткий удар повредил гортань. «Дилан, нет, нет, нет». Умирающий на глазах напарник вымел из головы Дерга все лишние мысли. В этот момент он не вспомнил ни о словах Асура, ни о Имрир, которая обещала вылечить и вытащить практически с того света. Дергу не пришла в голову здравая мысль, что Айти обещал учить их обоих, что гарантировало выживание Дилана. Он ни о чем не вспомнил. Вся его вселенная сузилась до истекающего кровью напарника, зажимающего обеими руками страшную рану в животе, и на того, кто эту рану нанес. Ноги Дилана подкосились, и с едва слышным хрипом он упал на металлический пол. Мир для Дерга потемнел, окрасился кровью, и внезапно стал очень четким, ярким, выверенным, словно в голове что-то с едва слышным хрустом сместилось. Режущее, перехватывающее дыхание боль отошла куда-то на задний план, и вся вселенная сузилась до умирающего напарника и того, кто его убил. Все остальное, неважно и несущественно. В голове билась одна мысль – спасти того, кто дороже жизни, и уничтожить угрозу, стоящую на пути. Ментальный план бурлил и клокотал, наполненный дикой, первобытной яростью и болью, жгучим гневом и бессилием, отчаянием, страхом и ненавистью. Айти взялся за дрессуру сородичей. На какое-то мгновение мне даже стало их жаль, на какое-то очень-очень краткое мгновение. Если я правильно поняла Айти Риаса, мое присутствие вскоре потребуется. Сейчас он должен довести Дерга до срыва в Харас, чтобы запустить второй этап перестройки организма. Гризли при всей своей вспыльчивости и бешеном характере, в руках себя держит крепко и порывы души контролировать научился, значит, чтобы прошибить его и добиться взрыва, требуется ударить по больному, потому, что, вернее, кого он будет защищать до последнего. В общем, как всегда, пострадает Дилан. Мрир, спустись в трюм. Раздался окрашенный тревогой и досадой ментальный голос Эй, сбивая меня с мысли. Нужно лечение. Уже довел до состояния полутрупов. Быстро он. Иду. Ответила я, вставая из-за стола. Рус, заваривающий в этот момент эрк, повернулся и вопросительно склонил голову на бок. Я указала пальцем на пол, он понятливо кивнул и вернулся к прерванному занятию, а я подошла к аварийной лестнице, открыла люк и соскользнула в трюм. Закончил? Спросила я, осматривая погруженное в полумрак помещение. Пока да, донесся ответ эти. Зрелище мне предстало фееричное. Помирающий Дилан, валяющийся в луже крови, рядом с ним, вырубленный Дерг с неестественно вывернутой ногой и рукой и стоящий возле них Асур. Сурово оценила я этот натюрморт. Асур недовольно поморщился и проворчал. Он меня не воспринимал всерьез, пока я не пробил его привязки живот. А потом сорвался, спросила я, присаживаясь возле Дилана на корточки, пока он и правда не превратился в мертвую натуру. Айтириас тяжело вздохнул, бережно приподнял Дерга, укладывая его ровнее. Сорвался. Мне пришлось медленно убивать на его глазах напарника, чтобы он шевелиться начал. Как я и предполагала, пока не пострадал напарник, Дерг серьезно к предупреждению не отнесся. И как Дилан его до сих пор сам не грохнул. Все думал, что ты шутишь. Айти кивнул, выпрямляя ногу с открытым переломом. Для Дерга настали тяжелые времена. Но Ай прав. Его надо учить, а времени немного. Скоро мы улетаем на Вермайр, и непонятно, когда вернемся. И вернемся ли в том же составе? Нет, не так. Вернется ли с нами Айти? Джокер, вызови сюда Карин. С вздохом сказала я, зная, что пилот нас видит и слышит. Ментал звенел от оторопи и шока. Я уже вызвал. Раздался приглушенный ответ. Еще когда Дилану, приглушенный голос увял. Асур фыркнул. Да, методы обучения у него драконьи. И со стороны выглядит крайне неаппетитно. Имрир, а они? Джефф запнулся. Нет, не помрут. Со смешком ответила я, быстро рисуя кровью Дилана контур круга подавления. Пилот что-то невнятно булькнул, но найдя слов, чтобы сформулировать мучающий его вопрос. Заработал лифт. Я замкнула внешнее кольцо и активировала круг. Как раз, когда защитный контур завершил настройку, створки распахнулись, а Каринчик вас вышла из-за короба лифта. Увиденная картина ее не порадовала. Доктор поджала губы, встревоженно глядя на истекающего кровью Дилана. «Все с ним будет в порядке», — ответила я на незаданный вопрос. Карин нахмурилась, но вмешиваться не стала. «Трюм, не лазарет, оборудования здесь нет, а я как раз закончила довольно громоздкий чертеж». Проверив еще раз целостность круга, я активировала темную лечилку. Магия крови при таких повреждениях будет лечить дольше, да и зрелище уж очень неприятное. Темная дымка окутала живот Дилана, запуская процесс лечения, а я подсела к Дергу. Айти уже успел выровнять ему ногу и свести кость, подготовив жертву к лечению. Я выпустила коготь и распорола штанину, быстро нарисовав на коже бойца незамкнутый круг с парой символов. Подумав, добавила еще два. Быстрее будет. Рунное кольцо активировалось, лечение началось, а Дерг заворочился и открыл уже нормальные, не затянутые тьмой глаза. Ему я боль не блокировала, иначе весь педагогический эффект пропадет. И первое, что он сделал, как только мир перестал водить хороводы перед его глазами, это сел и нашел глазами Дилана. Ди. Попытку рвануть к привязке прервал на корню Эти, буквально насильно усадивший сородича обратно на пол. Успокойся, он жив. Дерг попытался взбрыкнуть, что у него закономерно не получилось. Он зарычал, наливаясь яростью и гневом, а Асур тихо рассмеялся. Не кипятись, так было нужно. Очередную попытку встать пресекло нажатие на нервный узел и полный паралич. Дилан живой, скоро будет полностью здоровым. Ты сорвался в Харас, запустив процесс перестройки организма, я тебя из него вывел. Можно начинать твое обучение. Довольный тон Асура плохо сочетался с напряжением и настороженностью, разливающимися в ментале. Реакция Дерга и не порадовала. Не то, чтобы тот совсем уж выводов из произошедшего не сделал, но нужный результат достигнут не был. У Гризли еще остались какие-то иллюзии. Он все никак не мог понять, что седой отморозок может на самом деле убить, если результат будет не тот, который нужен. Только мое, недовольно проворчал Дерк, подтверждая опасения Аи. Дилана доводить до срыва надо иначе. Я этим займусь позже. С тяжким вздохом отозвался Аэти, хмуро разглядывая затылок молодого сородича. «Сволочь!» – буркнул боец. Асур, не слишком-то впечатленный его словами, пожал плечами, начал дважды на нужные точки вдоль шеи, снимая паралич, обошел жертву и ответил. «Сделаю вид, что этого не слышал. Могу повторить», – зло рыкнул Дерк. Тихий смешок был ему ответом. «Я тоже», – Дерк замер. Аити улыбнулся доброй улыбкой раздраконенного хищника, от которой бойца передернуло, и пояснил очевидное. «Угроза Дилану стимулирует тебя сражаться с полной самоотдачей на пределе возможного. Если потребуется, я буду убивать его у тебя на глазах по тех пор, пока ты не начнешь делать то, что требуется. Хочешь уберечь его от лишней боли? Работай лучше». Дерк зарычал, подобрался, медленно, но уверенно сказываясь в очередной раз, но тут темная лечилка отработала, и Дилан, судорожно закашлившись, очнулся. А Этириас был тут же забыт. Боец подковылял к напарнику, осторожно его приподнял, помогая сесть, и тихо спросил. «Ты как?» Дилан прижал руку к животу, мотнул головой, не сдержав приглушенный стон, содрогнулся в приступе судорожного кашля. «Живой!» Сплюнув кровь, пробормотал он. «Вроде». Дерк резко втянул воздух, резко выдохнул. «А Этириас, ты, не рычи, твоя привязка жив и здоров!» Устало отмахнулся Асур. «Сейчас вы пойдете и приведете себя в порядок. До утра осталось не так много времени. Вам нужно выспаться и отдохнуть. Идите». Дерк окинул Эйти сумрачным взглядом, помог напарнику встать и, заметно припадая на еще не окрепшую ногу, практически силой волок того к лифту, распространяя в равной степени злость и тревогу. Доктор проводила их задумчивым взглядом. «Карин, не думаю, что есть смысл бегать в трюм из-за каждого перелома», — тихо сказала я, вновь переходя на неофициальное общение. «А эти постоянно будет их калечить. В этом есть необходимость?» — негромко спросила доктор, глядя на Аэтириаса. Асур поморщился и кивнул. «Они слишком привыкли к человеческим методам тренировки. Нам такая система обучения не подходит. Слишком щадящая. Дерк не привык в учебном бою бить в полную силу. Насмерть он не ждет, что ответный удар может покалечить или убить. Он не сражается так, как может и как должен. Это недопустимо». Ай зло рыкнул. «Я не собираюсь угробить сородичей из-за жалости к ним. Если для того, чтобы они развили свой потенциал, мне требуется превращать их в кровавый фарш на каждой тренировке, я буду это делать». Карин недовольно поджала губы. «Дерк и Дилан, ее подопечные, она отвечает на их жизнь и здоровье, а сейчас некий белобрысый рукодельник сообщил, что собирается сознательно калечить этих самых подопечных, раз за разом ставя на грань гибели. Это ее не порадовало, но спорить с Асуром доктор Чиквас не стала, осознавая его правоту. А Этириас, я была бы признательна, если бы Дерк и Дилан пережили твои тренировки». Асур усмехнулся. «Они переживут. Я не заинтересован в их смерти. Очень на это надеюсь». Карин перевела взгляд на меня. «Имрир, я полагаю, вы знаете, что делаете». Я улыбнулась. «Карин, все будет в порядке». Глянув на насупившегося Аэти, добавила. «Я поддерживаю Аэ и не собираюсь из-за жалости гробить своих бойцов. Если Дергу для лучшего усвоения материала требуется видеть потроха Дилана на полу, он их там увидит. Со своей стороны, я сделаю все, чтобы у Аэтириаса каждую тренировку была возможность эти потроха выпускать». Карин скрестила руки на груди, посмотрела на Асура и негромко произнесла. «Не забывайте, кем они были». Слова о том, что Дерк и Дилан выросли в другом социуме, и подобное жестокое обучение может негативно на них сказаться, сказаны не были, но очень явственно подразумевались. Но это не важно. Психика будет меняться вместе с телом. Ментальные пакеты, вшитые в генетическую память, основа создания любых химер. Без соответствующих инстинктов и, главное, изменений психики любые физические изменения бессмысленны. На выходе все равно получится человек, притом изуродованный морально с разной степенью безумия или психоза. Необученные молодые вампиры тому прекрасный пример. Сколько было проблем из-за того, что начинка не соответствует упаковке, когда телом хищника управляет разум обычного среднестатического человека, начисто отметающего мораль того социума, в который он автоматически вошел, и трепетно холящего и лелеющего свои предубеждения и общечеловеческие моральные принципы, пригодные разве что для рафинированного толерантного общества таких же общечеловеков. Подобных уродов обычно убивали сразу. Они все равно не жизнеспособны, но могут легко стать причиной гибели сотен разумных. Ситуация с моими бойцами не настолько запущена. У них изначально крайне гибкая психика и довольно специфическая мораль. Но проблемы с ними будут, и немалые. Особенно, когда начнется развертка ментального пакета. Асуров спроектировал настоящий гений, и нужные императивы прошил на уровне подсознательного и инстинктивного. Изменения будут проявляться постепенно, исподволь, мягко и ненавязчиво меняя, казалось бы, непоколебимые принципы, взгляды и мировоззрение, пока не перейдут черту невозврата и кардинальной смены психопрофиля. Кира уже начала меняться. Скоро начнутся первые изменения в логике и поведении Дерга. Дилана это затронет в последнюю очередь. Проклятие, не корабль, а виварий какой-то. «Карин, я прослежу, чтобы у парней не было лишних проблем», — сказала я, — «но в их тренировки вмешиваться не буду, а эти лучше нас знают, как правильно дрессировать сородичей». И он прав, второго шанса не будет, если их сейчас пожалеем, мы их изуродуем. А Этериас сумрачно смотрел на громадную лужу крови, масляно блестящую черным пятном в полумраке трюма, и молчал. «В таком случае, я ограничусь обследованиями сержантов и Тараисавьера. Держите меня в курсе дела». Мы синхронно кивнули. «Куда ж мы денемся?» Карин неожиданно улыбнулась и добавила. «Надеюсь, вы сможете выбить из Дерга тягу к сомнительным экспериментам. Или, хотя бы, привьете здравый смысл и осторожность. Сомнительно, что это вообще возможно, честно сказала я, но мы попытаемся». Доктор милостиво нам кивнула, развернулась и пошла к лифту. Ничего для нее интересного здесь уже не осталось, а нам еще предстоит убрать следы произошедшего. Проводив женщину взглядом и дождавшись, когда лифт поедет до верхней точки и остановится, я тихо сказала: «Ай, с тебя убрать кровь». Парень удивленно заморгал. «Нечего было жертв так быстро отпускать», — буркнула я. «В следующий раз заставь Дерга вымыть пол. Ему полезен физический труд, а тебе будет меньше грязной работы». Белобрысый монстрик досадливо дернул уголком губ, но кивнул, принимая закономерное наказание за недогадливость и непредусмотрительность. «Понял». Я усмехнулась. «Инвентарь найдешь в кладовке возле кухни. Там же, звуковой очиститель. А Дерга можешь заставить драить пол вручную, тряпкой». Оставив мечтательно улыбающегося Асура гипнотизировать взглядом лужу крови, я по той же аварийной лестнице покинула трюм. До подъема оставалось 3 часа, а Эти задержался. Уборка много времени у него не заняла, он справился минут за 10, но после того, как отнес звуковой очиститель обратно, он вернулся в трюм и провел там больше часа, сидя на маках в темноте и тишине, в одиночестве, раздираемый на части сумбурными чувствами и тревогами. Дерг с присущей ему бестактностью напомнил и о его собственных проблемах, и Асур болезненно остро вспомнил, в каком состоянии сейчас его привязка, находящийся под постоянным жестким контролем со стороны могущественного существа калека, не способный прожить и 10 минут без имплантатов и нанитов жнеца, с висящим над головой обвинением в предательстве и реальным шансом закончить жизнь так, как я показала. Кто знает, сколько он бы там сидел, если бы в трюм не вышел проснувшийся ранним утром Рекс. Общаться с жизнерадостным и отвратительно бодрым Краганом Асур не пожелал, и по-тихому покинул потерявшее уединение помещение. В нашу общую каюту Ай пришел тихим и подавленным, молча подошел к своей койке и сел, сгорбившись, утопив лицо в ладонях. Отчаяние, боль и глухая обреченность разрывали ментал, вышибая дух и подавляя своей остротой. Нейлус судорожно разжал стиснутые до судорог пальцы, медленно повернул голову, в упор глядя на друга. Рус растерянно переводил взгляд с Асура на меня, на Нейлуса. Чтобы понять его состояние, не требовалось никакой эмпатии. Дерг напомнил ему про Сарина. Блокировав канал к Асуру, ответила я на незаданный вслух вопрос. Нейлус устало прикрыл глаза, беззвучно выругавшись. Рус понимающе кивнул, а я встала и подошла к Эти. Нельзя оставлять его в таком состоянии. Он поставил меня на один уровень с Сарином, на время дав власть над собой, полную, абсолютную, безоговорочную, такую, какую над ним имеет только одно живое существо, его ось мира, привязка. Ай вздрогнул всем телом, когда моя ладонь легла ему на голову, эмоции как-то резко угасли. На мгновение он окаменел, а потом качнулся вперед, уткнулся лбом мне в живот и замер, а я легонько, едва касаясь седых волос, гладила его по голове. «Скажи, что ты не допустишь его смерти». Тихий, практически беззвучный шепот, отчаяние и безнадежность. Знает, что просит невозможного. Все, что в моих силах, ай, столь же тихо произнесла я, все так же легонько гладя доверчиво склоненную голову, пропуская под ладонью элементы боевой системы. Я сделаю все, чтобы он жил, без пятна предательства, сохранив рассудок и личность. Проклятие, Сарин, я еще не видела тебя вживую, я не знаю, предал ты свой народ или делаешь все возможное для его спасения, я не представляю, что из себя представляет настоящий жнец и что он от тебя хочет, но я уже готова сделать все от меня зависящее, чтобы ты выжил. Вот как так вышло, тебе стоит отдохнуть, до подъема меньше 2 часов осталось. Ат поднял голову, моргнул, виновато глядя на меня, я потерял счет времени, прости. Я улыбнулась, аккуратно разжала зажимы и сняла химеру с головы Асура. Не стоит ему спать с активным боевым комплексом, все же, на мозги он давит, особенно, с непривычки. По себе помню, какие могут давать наводки такие артефактные комплексы, если носить их не снимая длительный срок. Мы можем позволить себе поспать подольше. Все же, миссия закончилась далеко за полночь. Я осторожно расплела плотную косу и взъерошила всклокоченные седые волосы, растрепывая пышную волнистую гриву. Отдыхай. Послезавтра с утра мы прибываем на Наверию, учитывая это, если хочешь завтра ночью продолжить дрессуру. Уголки губ дрогнули в легкой улыбке. Завтра я их трогать не буду. Изменения еще не успеют пройти. На полную перестройку потребуется 3 дня. Неудачно. Я рассчитывала их взять на Наверию. Они сохраняют дееспособность? Спросила я. Ай кивнул. Можешь спокойно брать их на боевое задание. Самые серьезные изменения пройдут этой ночью и, частично, завтра. Послезавтра они будут в форме. Я предупрежу Себастьяна. Дергу потребуется обильное питание и большое количество белка. Нужные витамины ему вколит доктор Чеквас. Бедолага. В моем голосе не было даже тени сочувствия. Кстати, Дерг на тебя обиделся. Химера фыркнул. Скоро он меня возненавидит. Мы рассмеялись. Болезненная тема была временно задвинута подальше, и мы разошлись спать. Времени на отдых практически не осталось. Надеюсь, реальность позволит мне вытащить из собственноручно выкопанной могилы эту высокомерную властную сволочь по имени Сарин Артериус. Иначе шансы на то, что мне удастся удачно завершить свою работу и спасти этот цикл от жатвы, резко упадут. Как так вышло, что из совершенно безразличного мне чужака, он стал ключевой фигурой, своеобразной осью, вокруг которой закручивается будущее, утягивая за собой и нас. Да кто б знал, события словно сами собой выстраиваются и завязываются на одного единственного разумного, и я не могу позволить ему сдохнуть. Слишком уж многое на него завязано, слишком многие от него зависит, слишком он важен, чтобы я могла позволить ему помереть, даже если он сам этого будет желать всем сердцем. А он будет, если я в нем не ошиблась. Потребуется, и я выжму из цитадели всю энергию, которая накапливалась на этой станции миллионами лет. Надо будет, и я искусственно создам Сарину стимул жить. Да я ему мозги наизнанку выверну, но сдохнуть не позволю. В конце концов, у него есть ради кого жить. С такой мыслью я и заснула, чтобы через какие-то 3 часа меня подкинуло на койке от ревуна боевой тревоги, а корабль содрогнулся всем корпусом от прямого попадания. Пока мы облачились в броню и поднялись на командную палубу, уже все почти закончилось. Космические бои скоротечны, тем более, при такой разнице в огневой мощи. Тревогу отменили, а захлебывающийся негодованием Джокер рассказал нам, как их чуть не поймели в дюзы на станции разрядки 2 пиратские развалюхи. Как на мой взгляд, наш ершистый пилот был глубоко возмущен первым и единственным попаданием по его трепетно любимой девочке, а не самим фактом попытки гоп-стопа на разрядке. В это время и на абордаж можно нарваться, дело насквозь житейское. Корабль-то ловить не надо, подойдет к нужной точке как миленький, никуда не денется. Но горе пиратов подвело незнание последних новостей. Нормандия, прототип, уникальный боевой корабль, второго такого пока не существует, вот и ошиблись немного, недооценили потенциальную жертву, приняв за небольшой пассажирский корабль премиум-класса. Ошибка вполне понятная. Типовые фрегаты Альянса систем крупнее, имеют совершенно другие обводы и поодиночке обычно не летают. Патрульных кораблей немного, и все они известны. Нормандия же на стандартный военный корабль не походила, пометки имела человеческие, оружие скрыто. Чего удивляться, что нас посчитали легкой целью. А потом эта легкая цель без особых хлопот распылила два вооруженных грузовых корыта, на которых обычно и промышляют нижние слои пиратского общества на границах человеческих территорий. Даниэль даже толком не успел развлечься, накрыв цели в два залпа. Не зря он с Гарусом тратили столько времени на калибровку и отладку орудий корабля. «Нет, ну ты представляешь, Имрир, они моей девочке в корму залп влепили», — продолжал негодовать Джокер, кипя и булькая от злости. «Что? Краску поцарапали», — раздался за спиной исполненный язвительности, отдающий металлом вибрирующий голос. Пилот от возмущения такой несправедливостью аж булькнул от злости. «Спектр Крайк, как вы могли подумать, что я...» «Ну все, понеслось». Нейлус и Джефф опять зацепились и теперь будут капать друг на друга ядом, упражняясь в язвительной высокопарной словесности. Это доставляет им обоим огромное удовольствие. Най подтрунивает над Джеффом. Тот, горя праведным негодованием и гневом, будет долго и пространно возмущаться. И так весь полет до реле, и пилот делом занят, и обоим не скучно. Правда, сейчас Нейлус устал и не выспался, так что вряд ли он будет все 4,5 часа развлекать Джеффа. «Пользуясь моментом, я сбежала. Время раннее, делать мне особо нечего. Я удачно вовремя сгрузила на пресс-сли все заботы по кораблю, так что можно продолжить столь бесцеремонно прерванный сон». А эти вон уже вернулся в каюту, успел раздеться и снова вырубиться. Последую его примеру. А с патрульным кораблем, как раз нарисовавшимся в системе, Чарльз и Нейлус прекрасно разберутся и без меня. По дороге к каюте встретила полуобморочную карамельку, с закрытыми глазами топающую на полном автомате к каюте. Сонный Рамира с опухшей физиономией направлял одной рукой командира, второй придерживал под локоть заспанного Диева. Невнятно булькнув что-то вроде приветствия, итальянцы, загрузив Джейн в ее каюту, ввалились в свою. Пока нас всех не подняла боевая тревога, поспать им удалось около 4 часов, как раз короткий перегон до станции разрядки перед последним суточным прыжком на Наверию. Мне, а эти и обоим турианцам, и того меньше, всего каких-то неполных 3 часа. Да чтоб этим космическим гопникам на том свете икалось, и сами сдохли, и другим отдохнуть не дали. Содрав броню, я с невнятным стоном завалилась на койку, подгребла подушку и отрубилась раньше, чем додумала последнюю мысль. Глава 45. Куда вы смотрели? В каюте царила звенящая тишина, нарушаемая едва слышным рокотом двигателя и недовольным сопением Диева, получающего от Рамира очередную выволочку за невнимательность и неумение замечать очевидное. Руни развалился на койке, заложил руки за голову и делал вид, что спит. Виктор с интересом разглядывал сослуживца, получая массу удовольствия от созерцания скорбной рожи сицилийца, с укором смотрящего на хмурого Диева. А Джейн, по уже закрепившейся привычке, сидела на краю намертво прикрученного к полу стола и терпеливо ожидала, когда аналитик закончит выедать мозг подопечному и перейдет к анализу последней миссии. «Диева, скажи, я что, непонятно объясняю или слишком многого от тебя требую?» — печально поинтересовался Рамира, дергая себя за украшенную деревянными бусинами косичку. «Почему ты делаешь все возможное для того, чтобы мне по возвращению домой было стыдно смотреть в глаза Дону? Да что такого я сделал?» — взорвался в конец задолбанный парень. «Ничего». — еще печальнее произнес Рамира. «И в этом проблема. Я чему тебя столько лет учу?» Карие глаза опасно сузились. «Что мне нужно сделать, чтобы ты, наконец-то, стал внимательнее относиться к происходящему вокруг тебя? До анализа ситуации тебе еще далеко, к моему глубокому сожалению. Я тактично промолчу про способность делать выводы и учиться на допущенных ошибках, хотя бы на своих». Выразительная пауза и трагичное выражение лица. «И это меня ужасно огорчает». Виктор не сдержал смешок. «Молод, ты бы вообще на комплимент не нарывался», — тут же буркнул аналитик, устало поведя плечами. «Ночь была утомительной, из-за боевой тревоги поспать толком не удалось, время сейчас позднее, что не добавляло бодрости. А я-то уже что натворил?» — с нескрываемым интересом поинтересовался мужчина, не припоминая за собой особых проступков, на что тут же получил ответ. «Например, ты не заметил, как мимо тебя прошел эти...» Виктор поморщился, но справедливость замечания признал. «А ты почему не сказал, если видел, как этот пацан вперед всех двинул?» «Потому что я, ты удивишься, тоже не заметил, как этот техник прошел мимо нас», — вкратчиво ответил сицилиец. «Я, не, заметил», — печатая каждое слово, повторил он, резко выпрямляясь. Бойцы переглянулись. Способность Рамира замечать мельчайшие нюансы, на которые большинство не обращает внимания, и его невероятное чутье было чем-то привычным, своеобразной аксиомой, не требующей подтверждения. И тут, внезапно, это безошибочное чутье сбойнуло. «Он же стоял у меня за спиной», – прошептала Джейн. «Как он мог обойти нас всех и оказаться на той причальной площадке первым?» Тот пожал плечами. «Как-как, пешком», – язвительно рыкнул итальянец. «Ты же не думаешь, что он телепортацией передвигается, то есть, ты не знаешь», – подытожила командир, нахмурившись. Рамира покачал головой, дернул за косичку. «У меня есть предположение, как он мог это сделать и почему мы его не заметили, даже есть причины к этой мысли склоняться, но они вам не понравятся, они и мне не нравятся, но это единственное, что может объяснить замеченные странности». Бойцы подобрались, Руни сел, перестав изображать спящего, Джейн приглашающе взмахнула рукой. «Что ты заметил?» – коротко спросила она, предлагая аналитику поделиться своими выводами. «Заметил» – не совсем верное слово. «Я увидел немало вроде бы незначительных мелочей. Поодиночке они хоть и вызывают вопросы, но укладываются в пределы допустимого. А вот вместе». Аналитик поджал губы, помрачнел. «Мне очень не нравится то, что я вижу. Картинка вырисовывается неприглядная». Он замолчал, сумрачно глядя на командира. «Знаешь, Джейн, ты права». После затяжной паузы пробормотал он. «Этим переводом командование решило нас угробить». Девушка пожала плечами. «Это было очевидно с самого начала. Но меня больше интересует, почему командование так жаждет угробить своего первого и пока единственного спектра». Словно не услышав слова командира, продолжил размышлять аналитик, глядя перед собой расфокусированными глазами. «И мне не нравится, что этого спектра хотят убрать нашими руками, пусть и опосредованно». Бойцы переглянулись. «Откуда такие выводы?» – тихо спросил Виктор. Рамира моргнул, перевел на него взгляд. «Сам посуди, что известно о лейтенант-командире Имрир Шепард? Нелюдимая ксенофобка с проблемами с психикой, мясник Торфана, по какой-то непонятной мне причине выдвинутая как кандидат в спецкорпус от Альянса Систем. Насколько мне известно, ее выбрал Крайк», – пожав плечами, сказала Джейн. Сицилиец скривился, раздраженно передернув плечами, словно у него зачесалась спина. «Чем руководствовался Нейлус Крайк, делая такой выбор, мы можем узнать только у него самого, поскольку, на мой взгляд, Имрир Шепард – самая неудачная кандидатура из вас троих. При условии, если выбор делать, опираясь только на официально известную информацию». Аналитик поморщился. «То, что эта информация совершенно не соответствует действительности, мы все уже поняли». Люди кивнули.